Глава 23. Тамерлан. Поворот за поворотом, улицы стекаются в один общий мерцающий огнями поток. Глаза прикованы к дороге, руки на автомате сжимают руль, а мысли все еще крутятся вокруг Ярославы. Она беременна. От меня. И это уже неоспоримый факт, а не мое безумное предположение. Одна ночь. Одна случайная ночь, и все, что между нами рухнуло, вдруг снова обрело какой-то вес. В голове не укладывается. Мы прожили вместе несколько лет, и ничего, абсолютно ничего не вышло. А теперь? Теперь она носит моего ребенка. И что это, если не благословение, данное свыше? Телефон вырывает меня из мыслей. На экране высвечивается номер Витя, знакомого мастера из автосервиса, в который я отправил машину Ясе. Врубая аварийку, прижимаюсь к обочине и торможу. Посмотрел? Посмотрел. Нашел причину? У нее серьезный перекос в подвеске. Рулевая рейка давно требует ремонта. Люфт жесткий. Уводила. А на гололеде это опасно. Когда последний раз сход-развал проверяли? Я выдыхаю, откидываясь на спинку сиденья. Честно говоря, не знаю. Давно, наверное. Ну, вот и результат. Пару сантиметров отклонения, и держать курс уже тяжело. Не страшно, все исправим. Повезло твоей жене, что так легко отделалась. Тамерлан, ты за ее машиной сам следи. Мужская это обязанность все-таки. Да, спасибо, Вить. Счет мне пришлешь. Заканчиваю разговор. Давно. Конечно, давно. Я же знаю Ясю. Когда она уходит в работу, то напрочь забывает обо всем остальном. Какая машина? Какое техобслуживание? Вертела она все это. Надеюсь, она хотя бы поесть не забывает. Особенно сейчас. А раньше я этим занимался, да. И переобувал, и тачку на то отгонял. И много других мужских обязанностей у меня было, с которыми я справлялся. А самый важный – уберечь от боли – не смог. Более того, заделался первоисточником. Тамерлан Тароев – бывший муж и главный спонсор боли в жизни Яся. Еду дальше. Мысли снова плавно утекают в сторону ребенка. Дыхание замедляется. Сердце сначала пропускает удар, а потом долбит гулко и неспокойно. Я стану отцом. Пытаюсь найти в голове специально отведенное место для этого шокирующего факта. Но нет там такого. Потому что внутри себя я давно принял и смирился, что детей у нас с Ясей не будет. А от другой женщины я и не хотел никогда. Чувство странное, смешанное. Черт, что я чувствую? Радость? Да, безусловно. Но и страх. Такой сильный, что дыхание перехватывает. Стану ли я хорошим отцом? Достоин ли вообще этого ребенка после всего, что сделал? Он будет доверять мне, как я доверял своему отцу? Или же все развалится, как и все остальное в моей жизни? Смогу ли я, после всего, что между нами было? После того, как я разрушил то, что нас связывало. Может, Яся права, и мы действительно поубиваем друг друга. Я знаю наверняка лишь одно, а рядом с ней я хочу быть лучше. Для нее, для ребенка. И теперь мне нужно хорошенько пошевелить мозгами, чтобы придумать, как вернуть Ярославу в свою жизнь в статусе жены. Стискиваю руль покрепче. Нужно что-то делать. Нужно разобраться в себе, в своем будущем. Ярослава заслуживает самого лучшего. И я сделаю это ради нее. Даже если для этого придется убить старого Тамерлана и создать нового из ничего. Этот ребенок меняет все. Мы с Ярославой и раньше друг друга ранили. А теперь у нас еще одна причина быть ближе или дальше, чем когда-либо. Ближе. Или вообще потерять друг друга окончательно. Ребенок. Он еще даже не родился, но уже связывает нас сильнее, чем что-либо другое. Паркую машину в подземном гараже. Поднимаюсь на лифте в свои апарты. Шагаю по пустому коридору, глядя себе под ноги. Подхожу к двери. Взгляд натыкается на острые носы женских сапог. Поднимаю взгляд. Только тебя здесь не хватало, вот же. Тяжело вздыхаю, еле сдерживая раздражение. Тебе давно нужно было дать мне ключи от квартиры. Ксюша стоит, сложив руки на груди и подпирая спиной стену. На короткой пушистой шубке блестят капли растаявшего снега. «Ты что тут делаешь?» Шагаю к двери. Прикладываю палец к сенсору на ручке, и замок щелкает, открываясь. Ксюша, не дожидаясь приглашения, входит следом за мной. «Не рад мне?» Я надеялся провести этот вечер в тишине. «А я надеялась провести этот вечер с любимым мужчиной». Сбрасывает шубу на диван в гостиной. Прохожу в кухню, ставлю чайник. Нет, все, продолжать этот спектакль совершенно бессмысленно. И если я не хочу усложнять, а я определенно не хочу, значит, нужно закончить прямо сейчас. Ксюш, послушай. Тами, мы как-то очень плохо закончили наш последний разговор. Перебивает, надувает капризно губы. Отламываю от прессованного пуэра кусок, кидаю прямо в стакан. Нет, мы закончили его так, как должны были. Не свожу взгляда со струи кипятка. Ты была права, Ксюш. Свой выбор я сделал. Тами, ну прости меня, я вспылила. Знаю, что не должна была так себя вести. Это все стресс или гормоны. Ставить тебе ультиматумы так некрасиво с моей стороны. Ее голос скользкий. Осторожный. Резко поворачиваюсь, облокачиваясь на столешницу. Я ставлю точку. Сейчас. Все закончено. Она делает шаг вперед, скрещивая руки на груди. Закончилось? У тебя странное понимание конца, Тамерлан. Между нами нечто большее, чем просто роман. Это нельзя вот так взять и выбросить. У нас было. Поправляю ее, стараясь сохранить спокойствие. Было, пока я не понял, что тяну нас обоих на дно. Я люблю ее, Ксюш. И да, мне нужно исправить все свои ошибки. Она горько усмехается, качая головой. Снова говоришь о какой-то любви между вами, но что такое эта любовь, если Яра оттолкнула тебя? Если вы уже не вместе. Она даже не борется за тебя, а вот я здесь. Только не рассказывай мне о том, что не преследовала корыстных целей. Ты искала богатого ухажера. Я закрывал твои хотелки. Это был взаимовыгодный обмен. Нет, Тами, мне нужно продолжение. Увы, в моем сердце другая. И чем же она лучше меня, а, Тамерлан? Ксюша взрывается. Она что? Что, идеальная? Больше не идеальная, верно? Ты думаешь, я не вижу, как ты терзаешься? Ты хочешь вернуться к ней не потому, что она тебя ждет, а потому, что ты боишься признать. Ты больше не ее герой. Ты ей не нужен. Слова бьют по болевой точке. Каждая буква, словно поставленный тяжелый хук пудовым кулаком по печени. Все это не имеет значения и тебя не касается. Это не про нее и не про нас. Это про то, что правильно для меня. «Что правильно, а что нет?» Ее голос становится тише, но в нем сквозит напряжение. «Жить в прошлом? Тамерлан, я здесь, здесь, с тобой, прямо сейчас. Я готова принять все. Твою боль, твои сомнения, твои страхи». «И что? Ты думаешь, я просто возьму и забуду обо всем?» Ксюша делает паузу. Ее глаза пристально вглядываются в мои. «Я думаю, ты боишься отпустить ее, потому что не хочешь однажды увидеть, что кто-то другой сделал ее счастливой. Кто-то, но не ты». Грудь сдавливает. «Ксюш, давай поговорим серьезно, без обид и манипуляций. Я люблю жену и...» «И это поправимо!» Отмахивается. «Я прекрасно понимаю, что ты к ней чувствуешь. Знаю, что такое не вырвать с корнем, и осознанно иду в эти отношения с тобой. Любовь к Ярославе пройдет, как только ты сфокусируешься на чем-то более важном. В моей жизни нет ничего более важного. Ксюша усмехается и делает шаг вперед, кладет на стол что-то маленькое. Теперь есть, Тамерлан. Мой взгляд падает на белый пластиковый прямоугольник с четким плюсом. Что это? Ты большой мальчик, сам знаешь. Тяжело сглатываю. Ты же сказала, что пьешь таблетки. Видимо, это судьба. Ксюша небрежно пожимает плечами. Ни один способ контрацепции не дает 100% гарантии. Хватаюсь за спинку стула. Хочешь сказать, что... Да, я беременна, Тамерлан. От тебя.